Глава 17. Преображенская, 6 августа 1682 года. А ты мне, Егор Иванович, казался более разумным мужем. Разве ж ты не понимаешь, что она нонича христианка. И даже если вы обвенчаетесь, то отец сие не примет и выступит с еще большей злобою. А сколько казне обойдется то, что нам придется усиливать границы наши? Убей-то войско в 5000 сабель. И ведь никогда не знаешь, где они будут прорывать засеку-то. Оттого усилить границы наши нужно не менее чем 20 000 воинов. Разумеется, я и все это прекрасно понимал. Но питал надежду на то, что все не так уж и худо. Но не хотел бы Бейкучук знаться со своей дочерью, так не отвечал бы на письмо. Мало того, посланник вернулся с дарами для дочери. Я не говорю про некоторые золотые украшения, которые не зазорно было бы одеть и царице. Ну, или о серебре, рулоне шелка, двух конях. Но сам факт, что такие подарки есть, говорит в пользу любви отцовской к своей кровинушке. С вещами в эквиваленте, стоящими не менее 800 рублей, просто так не расстаются. Я отправлюсь вместе с Анной на переговоры с ним. Я смогу договориться, — решительно сказал я. — Не по чину тебе вести такие переговоры. Рамадановский в отрицании покачал головою. — Так ты со мной отправляйся. Разве ж не будет тебе привычно с того, что сможем договориться почти с половиной малой ногайской орды? Закинул я наживку. Ой, чую я, спокойной жизни подле тебя не будет никому. Ты мне письмо-то то покажешь. Да и не срывайся ты никуда. С родичами своими совет держать буду. И как на духу тебе скажу, что тут вопрос денег встает. Решали тут давеча на думе, что засеки усиливать надо. Я соглашался. Лететь прямо завтра и встречаться со своим потенциальным тестем у меня не было никакой возможности. К таким долгим поездкам и отсутствию рядом с государем нужно готовиться тщательнейшим образом. Еще не хватало, чтобы прогулка к южным рубежам державы обернулась для меня потерей важного места рядом с государем. — А не считаешь ли ты, Федор Юрьевич, что пора бы уже решить вопросы с Крымом? Вот не позор ли это для русской державы, кабы мы до сих пор дань платим, м? — спрашивал я, переводя тему. Коли это было бы возможно, то уже сделали. За спиной у крымского хана стоит османский султан. Да и сами крымчаки, не лыком шиты. Вот сильны сучьи дети, — посетовал Рамадановский. Ну, то мне известно. А еще я думаю, что скоро османы начнут войну с европейцами. И что осадят они Вену, и что войском пойдут туда бесчисленным, — закинул я очередную удочку. Быть может, все-таки на какой-нибудь крючочек Рамадановский доклюнет. А это очень жирная рыба, если считать не только нынешнего моего собеседника, но и других князей из этого рода. Я знал, что уже скоро, буквально в следующем году, начнется грандиозная война. Османская империя числом то ли в 120 тысяч, то ли еще большим вторгнется на территорию Австрии. И, по сути, это противостояние станет главным как для Австрии, так и для всей Европы. Впрочем, как и для Османской империи. Ежели турки возьмут Вену, а они были очень близко к этому, вот неизвестно, как история станет развиваться. И остается только гадать, когда Германия станет мусульманской страной. Вполне возможно, даже более мусульманской, чем та Германия, которую я покинул в будущем. — И что? Ты предлагаешь выступить нам? — Слушай, с тобой я просто перестаю чему-либо удивляться, — сказал Рамадановский и громоподобно расхохотался. — Нам сейчас сложно выступать. Но это такая возможность, что не скоро появится вновь. Крымчаки выгребут всех своих лучших воинов и отправят на помощь турецкому визирю. Само же ханство останется абсолютно без защиты, — сказал я и пожалел о том, что не взял с собой одну из важных своих папок с бумагами. Я в Черне уже проработал план военной кампании на следующий год. Первоначально думал о том, чтобы вместо польского короля Яна Собеского выступить к осажденной Вене и деблокировать ее. ведь силы сторон были настолько равны, с очень малым преимуществом турок, что даже появление и 10 тысяч хорошо обученных и вооруженных русских воинов могло сыграть существенную роль в этом противостоянии. Почти так и случилось в иной реальности, когда Ян Собеский привел далеко не самое многочисленное войско под стены Вены, присоединив к себе некоторые отдельные отряды европейцев. И вот тогда он неожиданно ударил туркам во фланг, и осада просто посыпалась. Меня же не столько привлекало даже спасение Вены, хотя и допустить того, чтобы Османская империя ее взяла, никак нельзя. Меня в подобном варианте решения вопроса Великой Турецкой войны более всего прельщала добыча, которую можно взять, если разграбить турецкие обозы. Россия сейчас в своем экономическом отношении слишком слабая держава, чтобы рассчитывать на резкое возвышение, в том числе и во внешней политике. Огромная Россия не получает в бюджет даже половины того, что имеет не такая уж огромная Голландия. Маленькая страна, если не учитывать ее колонии, которые находятся на самоокупаемости. Так что и нам нужно зарабатывать. Пусть бы и войной на юге. Пара крупных городов, если разграбить, то уже можно пополнить бюджет наполовину. Однако я отмел идею помогать европейцам напрямую, но все-таки решил, что выполнить свои союзнические обязательства необходимо. Причем это нужно сделать не так, как в иной реальности. Когда Софья Алексеевна направила неподготовленное войско в Крым во главе с Василием Васильевичем Голицыным. А по-другому. Хитрее, умнее. «А не для того ли ты учение превеликое удумал?» — догадался Рамадановский. «Вот для того или нет, но у нас повинно быть воинство, какое мы в урочный час не собирать должны по городам и весям, а призвать и тотчас же узреть его», — говорил я. Действительно, я провел совещание с рядом полковников стрелецких полков и полков иноземного строя. Вернее, пригласил их попировать в Преображенское, но и собирал их... Скорее даже Федор Юрьевич Рамадановский, правда, говорил больше я. Мы договорились выделить из каждого из полков не менее чем по 2 сотни бойцов, чтобы провести с ними масштабнейшее учение. Я не столько помышлял о каких-то сражениях и взятии крепостей, сколько попробовать провести элементарное боевое слаживание различных частей и соединений. Ну и отобрать некоторые полки и командиров, которым можно было бы доверить большое дело. Это было важно. Еще, кстати, и потому, что после бунта началась серьезнейшая неразбериха даже со стрелецкими полками. А в итоге растерянность переметнулась, в том числе и на полки иноземного строя, и на рейтарские полки. И вот что удивительно, Боярская дума такими вопросами даже не озадачилась. Утверждение Григория Григорьевича как главы стрелецкого приказа и старшего воевода произошло буквально 2 недели тому назад. Это вот столько времени потратили в Боярской думе на то, чтобы согласовать уже ранее согласованный вопрос о назначении Григория Григорьевича, и каждая политическая сила ведь стремилась хоть что-то, но урвать с клана Рамадановских за то, что их представитель становился главою стрелецких приказов, ну и еще и главным воеводою России. «Вот как бы мы еще успели подготовить линейных пехотников», выразил надежду Федор Юрьевич Рамадановский. «Так потому-то и хватит нам чаевничать, боярин. Давай выводить на учебные площади стрельцов. Пора сравнить, кто лучше всего линейную науку осваивает», — залихватски заметил я. «Очень странные у нас отношения с Рамадановским. Словно бы оба мы бояре. Может, я только чуть-чуть младше возрастом, чем он, хотя по виду так оно и есть. Но в этой истории этот человек наверняка покажет себя точно не хуже, чем в иной реальности. Насколько будут внедрены новшества, посмотрим. В этом деле крайне не хватает жесткой руки самодержца, но уже набирает ход процесс, от малого к большому. Ну а пока что за работу нам категорически не удается даже со стрельцами организовать плотное каре. А без подобного построения идти и воевать войску, преимущественно состоящему из кавалерии, категорически нельзя. Так что всю вторую половину дня я только и делал, что тренировался сам, логикой и какими-то обрывочными знаниями из будущего, выстраивая систему обучения. А уже вечером меня ждал плотный обед и вожделенная женщина. Нет, я ее не отдам. Даже отцу. Даже если мне придется стоять против 5000 его степных воинов. Но вот поговорить с тестем необходимо. Тут важно, чтобы он признал Ванне свою дочь. А это будет крайне сложно, так как она все-таки теперь христианка. Но ведь можно ее и не признавать в своем мусульманском мире, но при этом выдать хоть какую-то бумагу, подтверждение, что он не забыл о своей старшей дочери. И тогда выходит, что это не я делаю милость Аннушке, выбирая ее в жены, а это она, княжна. А если бы только получилось привести этого ногайского бея под руку русского царя, да еще с признанием его титула, так вышло бы тогда, что Анна действительно княжна, высокородная. Надо будет тщательно проработать и то, что я буду говорить своему тестю, и то, чем буду его одаривать. Может быть, даже и получится как-то повлиять. Москва, 17 августа 1682 года. Я смотрел, как покидают Москву многочисленные обозы. Стрельцы уходили на восток. Недовольные, то и дело бросающие злобные взгляды на любопытствующих москвичей. Но ведь они были не казнены. Пусть бы хоть порадовались хоть этому факту. Конечно, происходящее в некотором смысле гигантская авантюра. Но вот дойдут они до Нижнего, потом на Казань, в сибирские городки и каждый отряд в свой. А вот как их встречать будут местные власти? Да и на кой ляд им эти стрельцы? Там ведь при таких условиях и бунт возможен, и дезертирство. В общем, уходили стрельцы еще и с некоторыми консультациями, как вести себя с местными. Быть может, удастся создать из тунгусов и других народов воинские подразделения для помощи в отражении атаки манчжуров. И тогда на месте должен появиться Голицын, которому и предстоит доказать свою состоятельность и заключить мирное соглашение. А Амур должен стать русским, и нам необходимо иметь место для военно-морской базы. Да. А в будущем, может быть, даже и строить корабли там. Лет эдак через 20. Но место должно быть. В Москву я прибыл, чтобы увидеться с родными и посмотреть, как идут работы на предприятиях стрелецкой корпорации. Нам просто необходимо создавать обувные и текстильные мануфактуры. А лучше заводы. Обмундирование новых рекрутов обходится в очень серьезные деньги и закупается в Европе. Ну и как же допустить, чтобы такие деньги уплывали в Голландию и Англию? Но с первоначала я решил посетить все-таки Кремль и то мероприятие, что состоялось перед отправкой стрельцов на восток. «Несите православие, крестите поганцев, и там, где будет православный крест стоять, там и правда будет!» Буквально полтора часа тому назад увещевал всех патриарх Иоаким. Очень надеюсь, что к такому посылу уходящие на границу с Китаем русские люди не особо прислушаются. Вот кому можно, я уже вложил в голову, что насильно мил не будешь. Нельзя навязывать свою религию, когда вот-вот разразится война. Тут работать нужно тоньше, на противовесе с репрессивной политикой манчжуров. А то увидят в русских только лишь завоевателей. А стало быть, могут и кормовой базы лишить. Без ясака и торговли с местными выжить будет крайне сложно. Слишком много воинов отправляется в те края, некому хлеб сеять, чтобы такую ораву прокормить. Тут либо помощь со стороны местных, либо вовсе никак. Вместе с этими стрельцами отправлялись и те, кто их сопровождал. Это порядка 500 стрельцов и бойцов полков иноземного строя. Они тоже уходили в Сибирь. Нехотя, но ничего не поделать. Россия — страна необъятная, и служилые люди нужны во всех уголках страны. Если для провинившихся и осужденных главной мотивацией было искупить свою вину и вернуться назад уже через 6 лет, то тех, кто их сопровождал, пришлось мотивировать рублем. И вот по этому поводу у меня состоялся не самый приятный разговор с Матвеевым, который, непонятно с каких перепугов, включил режим жесткой экономии, оперируя тем, что казна трещит по швам. Но деньги выделены. А подводы с провиантом собирали чуть ли не всем миром. Один только первый стрелецкий приказ собрал 10 телег с продовольствием и оружием. Одной полусотни стрельцов я смог выкроить фузеи с примкнутым штыком. И вместе с ними отправляется один из кузнецов из мастерской сотника Собакина. Быть может, успеет еще сделать штыки до начала наступления манчжуров. И тогда немного, но усилится мощь русских бойцов на Дальнем Востоке. Но главное — это пушки. Их везли 50 единиц. Понимаю, что это не так много. Но был приказ в другие городки Сибири, чтобы максимально наделили артиллерией это воинство. Нам вот никак нельзя проигрывать войну за Албазин. Если удастся плотно встать на Амуре, то это в том числе и сельскохозяйственные угодья, куда со временем можно было бы отправлять крестьян. Ну и, разумеется, прочный выход к Тихому океану. — Ну, наставник государев, доволен ли ты? — с явным сарказмом спрашивал у меня Матвеев. Я стоял на кремлевской стене и в подзорную трубу наблюдал за тем, как уходят стрельцы. Я даже не услышал, как боярин ко мне приблизился. Вокруг было много иных шумов, да и мое сопровождение, охрана, не пропустило бы абы кого. Мне удалось сдержаться и не показать Матвееву, что его присутствие рядом оказалось неожиданным. «Ну-с, как государь-то? Как науки постигает?» — спрашивал Артамон Сергеевич. Хотя в этих вопросах я не услышал особой заинтересованности, будто бы они прозвучали для затравки разговора, я все же ответил. «Ну, каждая наука ему по-своему дается. Я передавал через Федора Юрьевича, что веду диаруш, где выставляю оценки государю за каждый урок. По требованию могу предоставить в Боярскую думу», — спокойно ответил я. Диарушем я называл дневник, ну или скорее даже журнал. Говорил я это на польский манер, чтобы было понятно, что я имею в виду. Пока такой формы контроля за успеваемостью на Руси не было. «А вот это добро, то правильно», — задумчиво говорил Матвеев. «Потребно ознакомиться нам всем». «Но ты ж, боярин, не за этим меня спрашиваешь». Подталкивал я Матвеева к главной причине, почему он сам подошел ко мне, а не вызвал как мог. «А те нововведения, кои ты передаешь через Рамадановского, твои ли они?» — спросил он. «Мои, боярин», — отвечал я. «То зело мудро, но иное не ко времени. Табель о рангах. Ведь токмо местничество отменили, а ты уже на иноземный манер сословность строить предлагаешь», — осуждающе сказал Матвеев. «Боярин, такого нет ни в одной иноземной державе. Но коли нынче построить подобное нет возможности, так нужно думать на будущее. А так каждый государев человек будет ведать, что нужно сделать, кабы продвинуться, и в службе родине будет», — сказал я. «Так я не говорю ж тебе, что сие дурное начинание. Может, так и случилось бы оно. Токмо есть кое-кто, кто супротив встанет. Кто уже тебя жизни лишить удумал, кто и нынче супротив всего разумного выступает». С хитрым прищуром говорил Матвеев. Я состроил непонимающее выражение лица, однако все прекрасно понял. Никак боярин не оставит своей идеи моими руками красную дорожку себе постелить. Все зуб точит на Афанасия Кирилловича, который, видимо, окончательно выбился из-под покровительственной руки боярина Матвеева. Но я меж тем даже глазом не моргнул. Я все помню. Но если вдруг что-то случится, то подозрений на меня должно лечь как можно меньше. А вот те новшества, особливо что до сбережения и накопления казны, яко с гербовым сбором, все то мне отправляй, — сказал Матвеев и покинул меня, а скоро и вовсе кремлевскую стену. Я уже знал, что после идеи с бумагой и с гербовой печатью слова бояр Рамадановских зазвучали намного громче. Дельное предложение вызвало интерес к тем боярам, кого кроме как солдафонами и не воспринимали. Во многом я был не против того, чтобы мои новшества использовали любые бояре. Главное, чтобы они были внедрены. Так что подумал о том, чтобы подать идею и способы ее реализации относительно бюджета государства. Мысли у меня были и о том, что неплохо бы создать фискальную службу, а также контрольно-ревизионную. Доработаю еще денек-другой проект, опишу главные плюсы введения и дам Матвееву на рассмотрение. «Боярин, убирать таможни нужно. Ну как же торговать, коли в каждом граде своя мзда?» Пользуясь случаем, я решил попросить Матвеева. «Рано!» — сказал, как отрезал он. «Да, если убрать внутренние таможни, то год или два государство будет терпеть убытки. Вот только это, несомненно, оживит торговые отношения. И после можно будет увидеть рост экономики. Но вот боится боярин». «Так а подушный налог?» — спросил я. «Тоже новшество, которое быстро наполнит казну». «И сие рано». «Да, переписывать нужно людей, чтобы вводить такой налог. Иначе овчинка выделки стоить не будет». «Но ведь и работать-то нужно. Вот почему всех придется строить через Петра. Вот не хотят работать. Им бы только подавать вот такие вот проекты, как гербовый сбор, где, по сути, и делать-то ничего не нужно, только бумагу теснить. А на все мои потуги рано. Вот кабы потом, только поздно не было». В скорости я отправился к себе домой, в тот отеческий дом. Было бы неплохо увидеть мать, сестру, братьев. И это то прикрытие, которое наиболее правдоподобно для темных делишек, что я намереваюсь сделать. Не своими руками, но алиби мне нужно железное, и чтобы в Москве. И именно потому я на самом деле здесь. «Братец!» — с криком бросилась мне на шею Марфа. Я ощутил, что девка входит в самый сок. За последний месяц чуть поправилась. Подросла в тех местах, что для женщин наиболее важны. Быть может, не так и не права матушка, которая болеет идеей побыстрее выдать замуж Марфу. Как мне кажется, если бы дети в будущем взрослели так же быстро, как и в этом времени, то порог совершеннолетия точно был бы снижен на пару лет. И пусть Марфа годами еще не воспринималась мной как невеста, но боюсь, что для других она уже скоро может стать и перезрелой. «Здравствуй, сыня!» — вытирая тряпкой руки, на крыльцо вышла матушка. Я поклонился, чуть отстранил от себя Марфу и первым поцеловал и поздоровался с матерью. А уже после троекратно чмокнул и сестренку. В этот раз я прибыл к родителям без Анны. И было видно, что такое посещение сыном родного дома для матери было более приемлемым. Но не взлюбила мама Аннушку, все тут. Как я понял, мама думала о том, что я мало посещаю родную обитель только лишь потому, что черноглазая ведьма мешает мне это сделать. Околдовала кровинушку, то есть меня, и всячески понукает мною. Матушка моя еще та свекруха. Но из-за этого она не перестает быть моей мамой. А в скорости мы уже собрались за столом, всей семьей. Да и не только. Пир был такой, что и боярта пригласить было незазорно. Даже лебедя подали. Вот никогда не ел эту благородную птицу и не начинал бы. Но тушка лебедя так аппетитно выглядела, что я не стал чиниться, а попробовал его прежде всего. Да и пироги вышли такие, что пальцы можно было себе откусить. «Коль подобными пирогами торговать в Преображенском, так денежку можно иметь неплохую», — сказал я. «А из кукуйской муки сделаны», — довольная от похвалы сказала сестрица. «На Москве такой не купить, но мы нынче не бедствуем. Вон, а, у меня брат в дворянах из помещенных. Эка мы стрельчины». Сразу было видно, кто именно пек пироги. «Ох, и кому ж такая красавица-то достанется?» — сказал я и тут же пожалел о сказанном. Тема замужества сестры стояла в полный рост. «Вот об этом и потребно поговорить. Уж и не рассматриваем никого. Два дворянских рода породниться желают с нами. Степану жену присматриваю. У Алехиных девка справная есть. Мы им, почитай, что отказали и не дали Марфу. Так Степан пушай женится, — завела свою шарманку мамаша. Марфа аж закатила глаза, мол, как же достали ее все эти разговоры. Но я могу представить. — А тебе, Степан, девица-то Алехина, по нраву? — спросил я. — Справная девка, телеса добрые, не толста, не тоща. А кабы не была белоручкой и за хозяйством добре присматривала. Со знанием дела, — говорил брат. — Да уж, за хозяйством мужа жена должна присматривать, это точно. В целом, породниться с Алехиными было бы неплохо. Два представителя этого рода сейчас поступают на службу в потешный полк. Вот там я могу их немного продвинуть, если только толковыми будут. А в целом род незнатный, абсолютно небогатый, даже, возможно, в нем и однодворцы есть. Но род многочисленный и родства своего не растерял, друг за дружку держится. — В целом же добрый род, — сказал свое мнение Никанор. И вот тут была интересна реакция мамы. Пусть ненадолго, но с нее слетела властность, и посмотрела она на дядьку с таким нежным взглядом. А ведь они еще далеко не старики. Никанору лет 47, вряд ли более. А маме так и вовсе около 40, да и выглядит она привлекательной женщиной. Но пусть сперва выдержит годовой траур, а то как-то неправильно это все будет. Это так думаю я, который и вовсе с девицей сожительствует. В скорости мне пришлось отойти. Прибыл Игнат, и у нас с ним было очень серьезное дело. За стол я его не приглашал, пусть службу несет. То, на что я решаюсь, должно быть максимально подготовлено и продумано. Так что нечего чаевничать и пироги поедать. И нужно было встретиться быстро и желательно крайне тайно. Так что наш разговор был в конюшне. — Ну, что скажешь, Игнат? — спросил я. — Все готово. — Кто исполнять будет? — задал я следующий вопрос, моментально растеряв веселое расположение духа. — Есть один. 100 рублев запросил. — Много, шибко много. — Тебя видали? — Никак нет. Как и было установлено, действовал через другого. — Да жалко его будет. Справный вышел бы слуга, — сказал Игнат и посмотрел мне в глаза. — Игнат, ну ты же сам понимаешь, что все концы нужно обрубить. Ничего ни к тебе, ни ко мне не должно привести, если вдруг кто задумает клубок этот размотать. С немалым сожалением сказал я. Сложно решаться на то, что кого-то нужно убить, но кто сослужил тебе службу? И пускай даже эта служба была и столь низкой и предательской. Когда? — спросил я. Дни 2-3. — ответил Игнат. — Ну что ж, главное, чтобы сработала эта месть, и чтоб никто не мог доказать, что я к этому хоть как-то причастен. А если даже и не получится убить Афанасия Нарышкина, то сам факт покушения можно будет с выгодой для себя использовать. Пускай бы пауки передрались, выясняя, кто кого заказал убить. Но больше хотелось все-таки смерти Афанасия Кирилловича и сразу же ослабление влияния Нарышкиных в Боярской думе. Говорят, что месть — блюдо, которое подается холодным, но вот в нашем случае блюдо будет горячим.